Глава 27. Герцогиня успела забыть, как она любит это место. Это был не тот Нью-Йорк, который она знала по своему времени на почве, хотя если отбросить технологии, различий между Готэмом 1850-х и его ипостасью 2019-го было меньше, чем она желала признать. И Центральный парк был Центральным парком. Мало что можно модернизировать поверх деревьев и травы. Земляничные поля, правда, были относительно новыми. Круглая мозаика внутри предлагала леноновским паломникам, зашедшим сюда, вообразить. Земляничные поля. Секция Нью-Йоркского Центрального парка, посвященная памяти Джона Леннона. Мемориал назван так по одноименной песне «Битлз». Герцогиня в этом не нуждалась. Она точно знала, что убитый Битл думает об этом мемориале. «Прелесть, правда?» — сказала пожилая женщина, сидящая в его центре, вокруг лежало кольцо роз. «Святотатство сидеть здесь я знаю, но это место умиротворяет». Герцогиня фыркнула, уселась на скамью напротив черно-белого мемориала воображения. «Я бы назвала его не столько прелестным, сколько безвкусным. Беднягу убили всего в 100 ярдах отсюда». «Ты всегда была старой хиппи, Грейс». Грейс повернулась взглянуть на величественное здание Дакоты, возвышающееся над парком. «Дакота. Дом, в котором жил Джон Леннон, и рядом с которым его застрелили 8 декабря 1980 года. Расположен рядом с Центральным парком». «Уверена, Джону он понравился бы». Герцогиня фыркнула. «Насколько я помню, он назвал это слезливой херней». Грейс рассмеялась, встряхнув ржаво-рыжими волосами. «Госпожа викингов до кончиков ногтей. Любите намекать на свои связи, да?» «Я могла бы такое тебе рассказать», — ответила герцогиня, заражаясь теплом Грейс. «Если ты думаешь, что Элвис плохо себя вел на почве, лучше тебе не видеть, что он вытворяет в после жизни». Они снова повернулись к парку, глядя, как молодая семья перекидывается мячом. Младший сын бросал играть каждые 10 секунд, когда мяч летел не туда, куда он хотел или ожидал. Герцогиня наблюдала за этим с легкой улыбкой, позволив себе на мгновение поверить, что все будет в порядке. «Я всегда любила именно этот момент», — сказала Грейс, прикрывая глаза от зимнего солнца. «Только из жижи. Знаешь, что почвенный воздух еще не оторвал от тебя ни кусочка. Так прекрасно!» Герцогиня закатила глаза. «Ты в поэтическом настроении?» Грейс улыбнулась. «Может, дело во времени года. Обещание весны, но еще с полным блеском, который делает зиму такой особенной. Перерождение. Вы об этом пришли поговорить, да?» «Среди прочего. Он еще не пробегал?» Грейс поднялась на ноги, потянулась к солнечному свету. «Один раз, но это не его время. На следующем круге». Она опустила взгляд на герцогиню и неодобрительно осмотрела ее. «Вы выглядите усталой, мэм. Я даже не думала, что один из нас может настолько устать. Есть разница между устать и вымотаться». «И в чем она?» «Один Господь знает», — ответила герцогиня, открывая глаза. «Я знаю только, что занимаюсь этой работой 148 лет, и все еще не уверена, хорошо ли я с ней справляюсь». Грейс отвернулась, посмотрела на дрозда, который устроился на ветке напротив них и крутил головой направо и налево. «Возможно, это хороший индикатор того, что вы справляетесь. По моему опыту, самые посредственные как раз те, кто убежден в собственном величии». Герцогиня попыталась и не смогла принять комплимент. Мимо, спортивной трусцой, переглядываясь, пробежала пара. Их взгляды бурлили любовью и озорством. «Этот взгляд никогда не стареет», — сказала Грейс. «Я не знала его в юности», — ответила герцогиня. «Я когда-нибудь рассказывала тебе о своем времени на почве?» Дрозд снялся с ветки, и Грейс помахала ему вслед. «Мэм, вы вообще мало о чем мне рассказывали». «Зови меня Рэйчел», — сказала герцогиня. «То, о чем я собираюсь тебя попросить, дает тебе эту сомнительную привилегию». «Рэйчел». На пробу произнесла Грейс. «Теплое имя». «Именно по этой причине я отказалась от него», — когда приняла свой пост. Теплота не вписывается в нашу работу, особенно если ты босс». Герцогиня разгладила свою клетчатую юбку, глядя на выгнутый пешеходный мостик, на семью, идущую под ним и не обращающую ни на кого внимания. Некоторые семьи веками взращивались для одной конкретной задачи. «Мы, разумеется, не совсем такие, но если ты посмотришь на семейные древа высших классов, поколение за поколениями наследует у своих предков службу. Иногда это медицина, в другой раз армия, временами законы. Их объединяют ожидания, что есть карьера, которой они будут следовать». Она сжала костлявые руки. «Я не отличалась от них. Хотя трудно представить, как на самом деле можно отличаться сильнее, поскольку я, как и мои предки, была взращена для своей роли. Еще ребенком мне объяснили, какая меня ожидает судьба». Грейс недоверчиво посмотрела на нее. «Ты всегда знала о после жизни? Мне со всей определенностью было сказано, что она есть, и о моей роли в ней. Призрачная королевская власть в ожидании, после жизнь на службе, предписанной на срок 150 лет». «А что случится через 150 лет?» – спросила Грейс. «Помимо сложения полномочий? Не знаю. Следующее место, может, даже яма, если сочтут, что я не справилась со своими обязанностями». Грейс положила ей руку на колено. «Я думаю, все будет хорошо». Герцогиня пожала плечами. «Либо будет, либо нет. Намного сильнее меня заботит мой преемник». Солнце скрылось за тучкой, будто решив дать им немного уединения. «У тебя есть право голоса в этом вопросе?» – спросила Грейс, отворачиваясь от туннеля под мостиком. «Кто будет преемником?» «Символически, да», – ответила герцогиня. «Немного похоже на королеву Англии. Она символическая глава государства, а не настоящая. Ожидается, что я одобрю любого, кто придет на мое место». «Но ты думаешь этого не делать?» – сказала Грейс, поглядывая на нее с любопытством. «Не просто думаю». «Почему?» «Потому что есть та, кто заберет у меня этот титул. Младшая сестра, которую я считала навсегда утерянной. Ей движет безумие. Кто знает, возможно, ей движет праведность. Но загону хватит, герцогинь, это я знаю точно. Моя семья слишком долго была у власти. Чистилищу требуется новая кровь, если оно и цивилизация собираются выжить». «Девушка», — сказала Грейс, — «ты говоришь о той девушке». Герцогиня кивнула. «Дейзи Мэй не запятнана этим местом. Она видела, как меняются лишенные. Факт, который я не могу больше отрицать даже перед собой, и у нее есть сострадание, вытравленное из таких, как я. Она достойна не менее, чем любой, занимавший этот пост». «Она это сделает?» – спросила Грейс. «Она на грани выпуска из отряда мертвых, верно?» «С ней связано более серьезное опасение», — ответила герцогиня. «Поэтому я здесь». «Запомни мысль», — сказала Грейс, когда из кромки туннеля показался мужчина в сером спортивном костюме. «Это наш человек». Герцогиня встала и последовала за Грейс, которая двинулась навстречу бегуну. В голове крутился вальс, давно забытый танец, давно забытого вечера, в давно забытом столетии. Мужчина замедлил бег. Рука его прижалась к груди, сминая ткань, будто могла поддержать его. Затем он упал на колени, сметя тонкий слой снега, лежащий поверх утоптанного льда. «Я забыла этот взгляд», — подумала герцогиня. «Ярость и неверие в то, что подобное может случиться. Хорошо, что я сегодня пришла сюда, ведь этот взгляд определяет нас. Он показывает, что когда наступает последний миг, и мы взлетаем над почвой, в действительности все мы одинаковые». Грейс присела рядом с ним, взяла его за руку. «Все хорошо, Шон, все будет хорошо». Мужчина вытаращился на доброжелательную женщину в пламени рыжих волос и другую, старую, прямую как палка старуху, стоящую рядом. «Скорую!» – выдохнул он. «Для нее уже поздновато», — сказала Грейс, гладя его по руке. «Вдобавок мы намного лучше», — она обернулась к герцогине. «Что я должна сделать?» Подозреваю, речь не о вводном курсе для Шона». Герцогиня оглядела центральный парк, зная со всей уверенностью, что видит его в последний раз. «Ты должна спасти Дейзи Мэй. И, к несчастью для тебя, сначала обречь на проклятие твоего сына, Джо».